и смотреть на Боровик. А Боровик на него. Поведут без слов меж собой беседу. Какой ты крепенький вырос на этой колхозной земле. И ты на той же земле, а весь пропах потом и мазутом. А ты знаешь, что я с тобой сейчас сделаю? Ух, напугал, знаю, я знаю. Только б руки сначала вымыл, глаза бы хоть водицу и пролысил. Лапой тут всякие немытыми руками. И правда, подумает тракторист, надо бы умыться. В баньку б не мешало сходить, но нету, нет в колхозе бани. Нету бани, но будет суп с грибами. И чик-чирик, Боровик под самый корешок. Чик-чирик, кинет прощальные батьки дубу Боровик и спрячется в широкой ладони тракториста. А тракторист поспешит не к трактору, а к воде, к речке. Здоровье есть, воды осенней не боится, разденется до нога, и, как мать родила, по самую макушку с промазученными сбившимися волосами уйдет в проточную, отсвечивающую темной осенней медью полесскую речную водичку. И трактор его прибавит оборотов, рысью припустит по полю. А тракторист может и песню выдать, сам не зная от чего. Искупался в реке, гриб нашел, отметился, поздоровался за руку с лесом. Вот это и есть заповедное. И на все это сознательно или бессознательно кто разберет, кто ответит. Со страшной силой навалились со всех сторон. Сам колхоз, земли ему мало. Мелиораторы, в стране не хватает хлеба, леспромхозы, республике нужны стройматериалы, державе валюта. А мужику ничего не надо. Ему всего хватает земли, работы, валюты. С кем хочешь, он может поделиться, особливо той валютой. Бери трактор, крути баранку или коровий хвост крути. Валюта сама будет сыпаться, успевай только ладони подставлять. А если уж брезглив, греби лопатой. Лес тут был чистопородно сплошь дубовый да ясеневый, звонкорублевый. И коль державе он край надо, они не перечили. Да и как перечить? Кому перечить? Ведь держава — это они сами и есть. Не перечили, но и радости и одобрения особо не высказывали. Уродуйте землю, рубите, коли рубите. Все равно нас спрашивать и слушать не будете. Итак, все дубровы так извели под топор. Для развода, наверное, осталась самая малость при речке и урочище у Белой Лужи. Мизер. Но и их-то, Полищуков, сохранилось при колхозе тоже совсем ничего. Считай, целиком почти одна деревня и выжила Лужа. А Белая Лужа, Залужье и Козелужье, можно сказать, почили в бозе. Не деревни, а братские могилы. Хаты через одну крест-накрест забиты досками. По трем этим деревням, подобно призракам, еле передвигают ноги еще живые люди, немощные старики и старухи, не знающие, на каком они уже свете. И жизнь их смутна и призрачна. По зарастающим травой соткам бродят бородатые козлы и ангельски смиренные, но не менее нахальные козлицы. В деревне их зовут анциферами, хозяев козлиными матерями. Поголовье этих анциферов день ото дня увеличивается, мало у кого хватает сил держать нормальную скотину. Крестьянское подворье переключается на еврейских коров. Они неприхотливые и всеядны, как люди. С иудейской тоской и печалью устремленных внутрь себя в потусторонние глаз одинаково равнодушно жуют и траву, и газету, а придется могут съесть и колючую проволоку. С тем же равнодушием и неприхотливостью существуют тут и люди. На всем, чем они занимаются, лежит печать незавершенности и элементарной скуки, раздвоенности желаний и дела, разлад высокой души и бренной плоти, смута и раздрай. И на самой земле и небесах, в очмуренных суховеями хлебных нивах,